Глава первая. Грязная полицейская машина покинула центр Осло и покатила по внешнему кольцу. От ветра, который поднимала машина, трепетали росшие у дорожного ограждения сорняки, надутый пакет унесло в канаву. Час был уже поздний, но Карен Станге и Мац Люстад ответили на тревожный вызов. Смена кончилась, они могли бы отправиться домой, но вместо этого мчаться в район Твейта. С десяток жителей одного многоквартирного дома жаловались на ужасную вонь. Представитель управляющей компании уже проверил мусорные баки. Все чисто. Запах, как оказалось, исходил из квартиры на 11 этаже. Из-за двери доносилось приглушенное пение, но владелец Видер Ховланд отказывался открывать. Полицейская машина ехала мимо низеньких построек промышленной зоны. За оградой из колючей проволоки виднелись мусорные контейнеры, грузовики и склады, заготовленные на зиму соли. Высотка на Нокквисвей походила на исполинскую бетонную лестницу, которая упала на бок и развалилась на три части. Возле фургона с надписью «Мортонс», «Ключи и замки» стоял и махал полицейским мужчина в сером комбинезоне. В свете фар тень от поднятой руки вытянулась на несколько этажей. Карен свернула к обочине, плавно притормозила, заглушила мотор, и они с Матсом вылезли из машины. Вечернее небо уже начинало смеркаться, близилась ночь. В воздухе чувствовался морозец, наверное, скоро пойдет снег. Полицейские поздоровались за руку со слесарем, гладко выбритым человеком с серыми щеками и впалой грудью. Слесарь двигался дёрганно и нервозно. «В шведскую полицию поступил тревожный вызов с кладбища. Там обнаружили около 300 зарытых в землю трупов». Еле слышно пошутил он и улыбнулся, глядя в землю. Могучий представитель обслуживающей компании сидел в пикапе и курил. «Мужик, наверное, забыл в коридоре мешок с мусором, а в мусоре-то рыбные объедки», — проворчал он и открыл дверцу. «Будем надеяться», — ответила Карен. «Я и в дверь колотил, и орал в почтовую щель, что полицию вызову». Представитель щелчком отбросил окурок в сторону. «Вы правильно сделали, что связались с нами», — ободрил Мац. За 40 лет в этом доме находили мертвецов дважды. Одного на парковке, а еще один человек умер в своей квартире. Полицейский и представитель компании последовали за слесарем. Удушающий запах встретил их уже в подъезде. Стараясь не дышать, все четверо вошли в лифт. Двери закрылись, кабина поехала вверх, отчего пол, казалось, надавил на стопы. 11-й этаж, наш фаворит», — проворчал представитель компании. «В прошлом году тут был выселение со скандалом, а в 2013-м одна квартира сгорела дотла». «На шведских огнетушителях пишут «проверять за 3 дня до пожара», — тихо пошутил слесарь. Когда они вышли из лифта, их встретил столь чудовищный запах, что у всех четверых в глазах мелькнуло отчаяние. Слесарь зажал нос и рот рукой. Карен едва подавила рвотный спазм. Ей показалось, что диафрагма уже содрогнулась и теперь проталкивает содержимое желудка вверх по пищеводу. Представитель компании натянул ворот свитера на рот и нос и свободной рукой указал на квартиру. Карен приложила ухо к двери и прислушалась. Тишина. Карен надавила кнопку, и звонок отозвался нежной мелодией. Внезапно из квартиры послышался слабый голос. Какой-то мужчина что-то пел или читал нараспев. Карен заколотила в дверь кулаком, и мужчина затих, но потом снова заговорил, словно бы с опаской. «Заходим», — распорядился Макс. Слесарь подошел к двери, поставил на пол тяжелую сумку, расстегнул молнию и спросил. «Слышите?» «Слышим», — отозвалась Карен. Дверь другой квартиры открылась, и в проеме показалась маленькая девочка со светлыми встрёпанными волосами и темными кругами под глазами. «Иди, иди к себе», — сказала Карен. «Я хочу посмотреть», — улыбнулась девочка. «Мама или папа дома?» «Не знаю». Девочка быстро закрыла дверь. Слесарь решил обойтись без пистолета-отмычки и стал высверливать замок целиком. Блестящие металлические стружки, крутясь, посыпались на пол. Слесарь сложил разогретые части цилиндра в сумку, выкрутил задвижку и отошел. Мац попросил слесаря и представителя компании подождать на лестничной площадке. Карен вытащила оружие. Мац распахнул дверь и крикнул в квартиру. «Полиция! Мы заходим!» Карен не сводила глаз, зажатого в бледных пальцах пистолета. Несколько секунд черный металл казался ей чужим. Собрание деталей, дуло, предохранительная скоба, рукоятка. «Карен?» Она взглянула Мацу в глаза, повернулась к квартире, вскинула пистолет и шагнула через порог, прижав свободную руку ко рту. «Нет, это не мешок с мусором». Вонь шла или из ванны, или из кухни. Карен слышала только стук тяжелых ботинок по полу и собственное дыхание. Она прошла через прихожую с узким зеркалом на стене и быстро проверила углы в гостиной. Там царил хаос. Кто-то своротил телевизор, цветочные горшки с папоротниками разбиты, диван-кровать с большими покрывалами явно сдвинут с места. Одна из подушек распорота, торшер лежит на полу. Карен навела пистолет на коридор, ведущий в ванную и кухню, и, пропустив Матса вперед, последовала за ним. Под тяжелыми ботинками хрустнули осколки стекла. В свете включенного бра танцевали пылинки. Карен остановилась и прислушалась. Матс открыл дверь ванны и через пару секунд опустил пистолет. Карен попыталась заглянуть в ванную, но ей помешала дверь. Карен разглядела только запачканную штору для душа. Шагнув ближе, Карен толкнула дверь, полоска света протянулась по обоям ванной. На раковине была кровь. Карен передернулась, а через секунду услышала у себя за спиной голос, старческий, приглушенный. Тихо пискнув от страха, она круто развернулась и прицелилась в коридор. Никого. Переполняемая адреналином, Карен вернулась в гостиную. Послышался смех. Карен наставила пистолет на диван. Вдруг за ним кто-то прячется. Она слышала, что Мац что-то ей говорит, но не могла понять, что именно. В ушах стучал пульс. Держа палец на спусковом крючке, Карен медленно двинулась вперед, сама чувствуя, как дрожит, и поддерживая руку с пистолетом второй рукой. В следующую секунду она поняла, что голос исходит из музыкального центра, и тут давешний старик снова запел. Карен обогнула диван, опустив оружие и поглядывая на пыльные провода и сплющенный пакет из-под чипсов. «Ладно», — прошептала она себе под нос. На плеере лежал конверт от CD-диска, выпущенного Институтом языка и народной культуры. Запись была поставлена на повтор. Какой-то старик что-то рассказывал на труднопонимаемом диалекте, смеялся, пел. «Свадьбы гуляют в наших дворах, все разодетые в пух и прах», а потом замолкал. Мац, появившись в дверном проеме, махнул Карен рукой. Он хотел проверить кухню. На улице почти стемнело, шторы подрагивали от жара батарей. Идя за Мацом по коридору, Карен оступилась и оперлась о стену рукой, сжимавшей пистолет. В воздухе стоял запах застарелой мочи и разложения, такой густой, что слезились глаза. Мац дышал часто, поверхностно. Карен изо всех сил старалась подавить дурноту. На кухне оба остановились. На полу лежал голый человек с большой головой и вздутым тугим животом. Беременная женщина с распухшим сизым пенисом. Пол поплыл у Карен под ногами, в глазах потемнело. Мац что-то тихо простонал и оперся о морозильную камеру. Карен твердила себе, что это просто шок. Она понимала, что мертвец мужчина, но раздутый живот и разведенные ляжки делали его до одури похожим на женщину в родах. Карен дрожащими руками сунула пистолет в кобуру. Разложение зашло уже далеко. Плоть казалась рыхлой. Сырой. Мац прошагал через кухню, и его вырвало в раковину так, что брызги попали на кофеварку. Голова мертвеца походила на почерневшую тыкву, насаженную прямо на плечи. Челюсть развалилась, и газы через зияющий провал рта вытолкнули глотку с кадыком наружу. «Здесь дрались», — подумала Карен. «Его ранили, сломали ему челюсть, он ударился головой об пол и умер». Матса снова вырвало. Он сплюнул тягучую слюну. В гостиной опять зазвучала песенка. Взгляд Карен скользнул по животу, разведенным бедрам и половому органу мужчины. Бледное лицо Матса покрылось потом. Карен подумала, надо подойти, помочь коллеге выйти отсюда. И тут кто-то схватил ее за ногу. Карен взвизгнула от страха, рука дернулась к кобуре, но перед ней стояла та девочка из соседней квартиры. «Дружок, тебе нельзя сюда», — выдохнула Карен. «Тут интересно». Девочка уставилась на нее темными глазами. Чувствуя, как дрожат ноги, Карен потянула девочку за собой, через всю квартиру, на лестничную площадку. «Не пускайте сюда никого», — сказала она представителю компании. «Я только окно открыл». Карен отчаянно не хотелось возвращаться в квартиру. Она уже знала, что увиденное будет сниться ей, что она станет просыпаться по ночам и видеть перед собой этого несчастного с широко расставленными ногами. Она вернулась на кухню. Матс закрутил кран и взглянул на нее блестящими глазами. «Уходим?» — спросила Карен. «Да, я только заглянул в морозилку», — Матс указал на кровавые отпечатки у ручки морозильной камеры. Он вытер губы, открыл крышку и нагнулся над морозилкой. Карен увидела, как его голова дернулась, словно от удара снизу, а рот открылся в беззвучном крике. Матс, шатаясь, отступил назад, и крышка с грохотом захлопнулась. Звякнула кофейная чашка на столе. «Что там?» — Карен приблизилась к морозилке.